Глава 45. Я долго думала, говорить или не говорить Симе о своих планах. Но в итоге решила, надо, чтобы подстраховал меня и не нервничал, и чтобы предупредил своих людей на границе во избежание недоразумений. Как я и ожидала, мои намерения не вызвали у Сейлрима восторга. Жених был недоволен, хотел мне помешать, обещал отправить своих лучников на охоту и подстрелить какую-нибудь дичь. Говорил, что розовый лес опасен, а я совсем неопытная пантера. Но даже у неопытной пантеры есть инстинкты, и мои стремительно просыпались. Дело было не только в гастрономических предпочтениях. Зверь во мне жаждал погони, азарта, адреналина. «Елена, ты уверена?» Я кивнула. В тень деревьев мы зашли вместе, держась за руки. Убедившись, что рядом никого нет, Илари помог мне раздеться, взял в руки мое платье и пообещал ждать меня здесь, под кроной раскидистого вяза. «Только прошу тебя, охоться в границах Марлинеля!» С улыбкой я пообещала жениху быть осторожной. С некоторых пор я чувствовала полное родство с моим внутренним зверем и жонглировала своими ипостасями с ловкостью настоящего циркача. Раз, и деревья стали выше, земля ближе, запахи острее. Махнув на прощание хвостом, я метнулась в дремучую чащу и навострила уши. Некоторое время я кралась между деревьями, прислушиваясь к лесным шорохам. С западной стороны доносилось пение кукушки. На востоке мышь зарывалась в нору, где-то долбил по дереву дятел. Я шла, пока не перестала улавливать за спиной звук дыхания Сейлрима. В лесу было темно, но изредка солнце пробивалось сквозь густые кроны и косыми лучами золотило воздух, подсвечивало узоры паутины между ветками кустов. Под лапами пружинил мох. В поисках добычи я раздула ноздри и напрягла слух. С севера ветер принес запах женского пота, смешанный с терпким ароматом багульника. Фейри. Я сменила направление, стараясь держаться подальше от этих красноволосых дамочек. Добычу я сначала учуяла и только потом увидела, как между деревьями мелькнуло пушистое тельце с длинными ушами. Инстинкт охотника вогнал в меня шпоры, заставив немедленно пуститься в погоню. Хорошо. Свобода! Воздух в лицо, то есть в морду. Мышцы сокращаются, сердце в груди стучит. Кровь бежит по венам все быстрее и быстрее. Я в своей стихии. Счастье и гармония. Восторг погони захватил меня настолько, что я не заметила, как пересекла границу королевства и углубилась в чащу розового леса. За широким ручьем, полным гладких камней, торчащих из воды, я наконец-то настигла свою добычу. Зубы сомкнулись на серой шубке зайца, и я услышала хруст его костей. Если раньше, поедая сырое мясо и ощущая во рту горячую терпкость крови, я вместе с голодом испытывала брезгливость, то теперь триумф победы! Моя человеческая и животная часть пришли к согласию. Одного зайца мне было мало, и я решила продолжить охоту, вернувшись на земли Марлинеля. Но тут меня насторожил странный звук. Словно сухая ветка хрустнула под лапой крупного хищника. Я прижала уши к голове. Затряслись кусты на другом берегу ручья, и снова стало тихо и спокойно. Тот, кто бродил в тех зарослях и шумел ветками, ушел. Или затаился. Медленно, не теряя бдительности, я двинулась вдоль звенящей воды. Кроны деревьев бросали на меня густую тень. Меня не покидало тревожное ощущение, что за мной следят. Обоняние подводило. Как всегда, после еды нос был забит запахом свежей крови, и я несколько раз громко фыркнула, чтобы вернуть себе идеальный нюх. И сразу учуяла рядом зверя, не просто зверя, своего сородича. Шлейф знакомого животного запаха тянулся вверх, к деревьям над моей головой. Я проследила за ним взглядом. Из зеленой листвы на меня смотрели круглые желтые глаза пантеры. Обнаружив, что его заметили, зверь зарычал, и в его рычанье я услышала: «Кто ты такая? Почему на тебе отпечаток моего запаха? Как такое возможно?» «Отпечаток запаха?» Я невольно принюхалась и без труда учуяла в незнакомце на дереве своего родственника. В отличие от этого оборотня, я не задавалась вопросами. Картина в моей голове сложилась сразу, и захлестнул гнев. Я сама не заметила, как оскалила клыки. Скрипнула ветка дуба, зашелестели листья. Мелькнула в просветах зелени черная блестящая шкура. Быстрым слитным движением пантера спрыгнула с дерева и мягко приземлилась на лапы. Желтые глаза поймали мой взгляд. «У меня нет детенышей». Мы говорили без слов, на языке животных. Оборотень передо мной вызывал у меня глубокое чувство годливости. Стоило вспомнить, что он сотворил с беззащитной девушкой в лесу. Пусть я не настоящая Лиена Войс, и Грация Войс не моя мать. Насильники всех мастей мне омерзительны. «Нет, детенышей, но ты пахнешь моей родной кровью. Это невозможно». Раздувая ноздри, он принялся обходить меня по кругу. Я следила за тем, чтобы все время оставаться к нему лицом. Поворачиваться спиной можно лишь к тому, кому доверяешь. «Почему невозможно? Почему ты так уверен, что не успел наплодить детей?» «Потому что я один из немногих избранных, кто отмечен великим кошачьим богом». Было так странно улавливать в зверином рычанье, в этих низких, ракочущих звуках смысл. «Что это значит?» «Как ты, оборотень, можешь не знать? У меня на хвосте его печать!» И длинный темный хвост скользнул в воздухе перед моим лицом. Среди черной лоснящейся шерсти я увидела небольшое пятно белого цвета по форме, напоминающее звериный клык. Метка кошачьего бога? Бывшая хозяйка моего тела, Лиена Войс, ничего не слышала о традициях и верованиях пантер, впрочем, как и любой другой человек в Аликансе, не обладающий звериным геном. Я лишь отстраненно отметила, что у меня на хвосте такого знака нет. «Лишь одна самка способна дать мне потомство», — продолжил насильник, — «та, что составит мне идеальную пару, обещанная мне богами избранница. Эту женщину я пока не встретил». Стало грустно и гадко, и немного обидно за участь Грации Войс, которая до того, что с ней случилось, была, судя по всему, неплохим человеком, смелым и преданным. В отличие от хвостатого папаши Лиены, я уже осознала весь ужас ошибки, совершенной им много лет назад. Вот так взять и одним днем разрушить собственное счастье, а заодно и счастье женщины, предназначенной тебе судьбой, и платить по счетам годами. Жаль, что последствия этой роковой ошибки несли на своих плечах оба, не только насильник, но и жертва. «Все еще ждешь ее, свою избранницу?» «Жду». Зверь посмотрел на меня так, словно тоже начал что-то понимать. Желтые глаза темнели, постепенно наполняясь ужасом. «Не жди», — отрезала я беспощадно, без капли жалости. «Ты ее сломал, и теперь вместо любви у нее для тебя лишь ненависть». Воцарилась звенящая тишина. Я слышала, как участилось дыхание зверя, как громче забилось его гнилое сердце, как острые когти на лапах вылезли наружу и вонзились в землю. Животный запах, исходящий от тела оборотня, стал плотнее и гуще. «Та дева с розовыми волосами! Вот почему я...» Я молчала, позволяя жуткому осознанию трагедии затопить разум насильника. «Больно? И правильно, так и должно быть. Мучайся, понимая, что натворил. Собственными руками сломал судьбы сразу двоим». «Где она сейчас?» Зверь снова принюхался ко мне, чуя кровное родство. «Я должен...» «Не надо. Она тебя ненавидит и правильно делает». Я вспомнила, какой была Грация Войс до того, как ее душу и тело растоптали, и мне стало больно. «Человечка... Разве мог я подумать, что моя избранница — человечка? Ты мерзок! И тому, что ты сделал, нет оправдания!» Я начала пятиться к ручью, не желая больше разговаривать с этим негодяем. Желтые глаза зверя провожали меня больным взглядом. «Уходишь?» «Но мы семья!» «Ты мне не семья!» «Шанс создать семью ты потерял давным-давно. Теперь живи с этим!» Взмахнув хвостом, я перескочила ручей и понеслась сквозь лес к своей настоящей семье, к тому, кто меня любил и кому я могла доверять. В спину мне прилетел звериный вой, полный горя, но жалости к его обладателю я не испытала ни грамма. Этот мужчина заслужил свои страдания».